Глава 13. Вечером подруги прогулялись по магазинам, и пока ходили от одного к другому, Катька с восторгом рассказывала, что ей не пришлось даже искать Дани. Тот подошел первым и спросил, не желает ли дама что-нибудь выпить. Девушка кивнула и поспешила завести беседу о том, как ей понравился отель и окружавший его парк. Еще она похвалила вкусную еду, бесплатные напитки и множество фруктов. И тогда Даня неожиданно спросил про тебя. «А вашей подруге тоже все нравится?» «Я сказала, что ты первый раз в Турции и от отеля просто в восторге». Вот тогда он и предложил покататься на яхте. «Все-таки классный мужик». Лика неопределенно хмыкнула, переваривая полученную информацию. Получается, этот таинственный мужчина все же интересовался ей. На душе сразу потеплело, и Лика с радостью заскочила в следующий магазин. Здесь они с Катькой застряли на целый час. Платья продавались самые разные, но все очень легкие и с причудливой вышивкой по подолу, воротнику и рукавам. Почему-то размер считался одинаковым, но какие-то платья оказались тесными, а другие болтались мешком. Все модели продавались в единственном экземпляре, и мужчина-продавец, вооружившись большими ножницами, кроил ткань для нового наряда. Итогом посещения этого магазина стало короткое платьице салатового цвета в коллекции Катьки и два голубое и белое с синей отделкой в гардеробе Лики. Обе девушки были довольны покупками. На обратном пути к отелю им встретилась лавка с украшениями, где подруги приобрели по браслету – Лика с аметистами, Катька с бирюзой. Катерина еще уговаривала заглянуть в официальный ювелирный магазин, присмотреть колечко или кулон – но Лика покачала головой, напомнив, что деньги еще понадобятся, а крупные покупки можно оставить на последний день. Вид Алании в вечерних огнях Лике очень понравился. Она решила, что нужно гулять вечерами хотя бы пару часов, пройтись по набережной, полюбоваться морем и темным небом, усыпанным звездами. Она сказала об этом Катьке, но предупредила, что гулять будет не ради случайных знакомств с мужчинами, и не станет поддерживать в этом деле Катьку, обожающую флирт с каждым встречным. Подруга неожиданно быстро согласилась. Лика задумалась о причине такой уступчивости. «Конечно, я не буду вешаться на местных парней. У меня есть Дани, а он влюбился в меня с первого взгляда. Иначе бы не предложил нам прогулку на яхте. Усекла?» «Ну, может, не влюбился, а просто хочет немного развлечься с девушкой из России», пожала плечами Лика. «Даже если не влюбился, то после завтрашней поездки будет мой». «Продолжай в это верить. Если у тебя все получится, буду только рада», пробурчала Лика, прикладывая магнитную карту-ключ к двери номера. Внутри оказалось прохладно, и Лика, бросив пакеты с покупками на кровать, растянулась рядом. Разговоры о возможной влюбленности Дани в Катьку испортили ей настроение. Лика полезла в телефон проверять сообщение. Мама написала ей, что на даче поспела первая клубника, и она даже сварила немного варенья. «Угощу тебя, когда вернешься из Турции». Кое-кто из студенческой группы Лики спрашивал, как ей отдыхается, а тот странный писатель, предлагавший прочитать по обмену первые 10 глав, так ей и не ответил. Зато новостная лента конкурса была забита его хвалебными одами, посвященными книгам издательства. Не забыл он и известных авторов, с восхищением отзываясь от тех, кто сотрудничал с издательством. Посмеявшись над энтузиазмом мужчины, Лика пошла в душ. Пора было готовиться к ужину.